Глава 23. Я мгновенно крутанулся на 180 градусов и не сразу поверил собственным глазам, хотя, казалось, жизнь научила всему, хоть бы динозавры или инопланетяне возникли передо мной, кажется, и тому не удивился бы. Собственно, я и сейчас не удивился, я ужаснулся, на миг, но было. В полумраке стояли несколько вооруженных мужчин и одна женщина, заложница, и это была Лида. А в мужчине, жестко ее державшем и прижавшем срез пистолетного ствола к ее виску, я узнал Марка из Сочи. Еще трое, нацелившие стволы в нашу сторону, мне были незнакомы. Я сразу все понял. Не померещилась танку зеленая восьмерка, то есть хвост за нами, который мы неблагополучно проморгали. Значит, это Марк со своими бойцами оказался здесь. Они быстро нашли машину с ростовскими номерами, следили за спартанцем. Когда Лида вышла одна, им несложно было схватить ее, продолжая наблюдение. По быстро отъезжающим машинам, набитым боевиками, они догадались, конечно, что началась криминальная война. Ну а когда разглядели в шестерке нас за Уром, то смекнули, что этой группе предстоит самое важное задание, и пустились вслед за нами, упав на хвост. Далее проникнуть на склад, минуя связанного сторожа, а может и через другой какой-то вход, было делом техники. Все это мелькнуло во мне логической вспышкой. Лида была смертельно бледна, хотя сейчас она была гарантией безопасности Марка. Но это с одной стороны, а с другой – гарантия гарантий. Но это же чистая логика, а ситуация такова, что события запросто могут понестись, как в приступе шизофрении, и здесь уж не до рассудочных действий. Тем не менее, я решил снижать градус накала. «Спокойно, спокойно. Марк, давай без эксцессов. Будем вести переговоры. Согласен?» Мне Марк ответить не успел, поскольку вперед выступил Демид. Нетрудно было понять, что ему не очень понравилось, как я взял инициативу на себя. Но я и не думал как-то оттеснять его, просто решать нужно было в доли секунды, и я решил. А дальше пусть Демид, Заур. Демид шагнул вперед. «Стоять!» – предупредил Марк. «Ближе не подходи!» «Не подойду», – пообещал Демид. «Я понял, что у тебя есть деловое предложение?» «Есть!» «Слушаем». Тут моя мысль сделала внезапный скачок. Так странно, вроде бы сама, без меня. Вот я подумал. А дальше пусть Заур, Демид. И здесь-то мысль и прыгнула. А вместе ли они или нет? И чутье подсказало мне, что мы накануне момента истины. Я сразу вспомнил про перстень в кармане. Вот он, здесь. Марк слегка откашлялся, не ослабляя хватки и не убирая ствола от Лидиной головы. «Ты, Демид, понял ведь, что мы не случайно здесь оказались? Не просто взяло вдруг и повезло нам встретиться?» «Понял», – спокойно ответил шеф. «Не понял только, зачем этот цирк с захватом и стволами? Разве просто так нельзя было подойти, все перетереть и порешать?» Марк ощерился в нехорошей улыбке. «Ну, просто так ты вряд ли стал бы нас слушать. А с учетом того, что я тебе хотел сказать главного, так и тем более. Нет, так-то оно как-то убедительнее получается, так что не обессудь». «Ну, допустим». Все тем же бесстрастным тоном молвил Демид. «Так о чем базар, что же главное?» «Есть у меня в Сочи хороший знакомый. Оттуда...» Он вскинул взгляд вверх. «Из высших эшелонов, деловой партнер. Кто, даже не спрашивайте, не скажу. Присказку, кто меньше знает, тот крепче спит, слышали? Так вот тут тот самый случай». Сказав так, он вновь ухмыльнулся и добавил. «А если и скажу, толку от этого не будет, все равно никто не поверит. Он со всех сторон закрыт, компромата на него нет, а проблемы будут». «Нам это и не надо», – ровно сказал Демид. «Это ваши дела». «Да нет», – возразил Марк. «Я с тем и пришел, чтобы дела стали наши». И поведал, что это они с высокопоставленным партнером организовали вызов ОМОНа в Рубин, при этом самих ментов используя частично в темную. Высокий чин по хитрым служебным каналам слил инфу о том, что в такой-то день и час в ресторане будет сборище братвы, включая крупных авторитетов, источник информации надежный. Потому, конечно, сочинская милиция сразу встала в стойку, окончательно убедившись, что так оно и есть, провела операцию по захвату. Но это была лишь часть комбинации, дальше шел еще более хитрый план. После обязательных процедур предполагалось всех освободить за отсутствием улик. Пусть бы улики и были, такая мелочь. А задержать надолго Яшку и Карена. То есть их тоже, наверное, освободили бы, несколько месяцев помариновав в СИЗО. Но за это время с ними удалось бы покончить с их криминальными империями. А значит, по факту и с ними, поскольку сами по себе они, понятно, никакой ценности два этих пассажира не представляли. Собственно, их самих можно было хлопнуть по выходу из тюрьмы так, чтобы убийства остались нераскрытыми. Я слушал, не забывая держать под прицелом боевиков Марка, а мозг бешено работал. Значит, планировалось задержать всех, но Михалыч поломал игру. Выходит так или нет? Демид как будто мысли мои прочитал, но смотрел глубже. «Так значит, Михалыча не ты заказал?» «Нет», – поспешно открестился Марк, – «это не моя работа». «А чья?» «Не знаю. Гадом буду, Демид, не знаю. Выходит так, что кто-то тут свою тему включил». Демид недоверчиво хмыкнул. Вся эта дипломатическая беседа велась, напомню, при обнаженных стволах, готовых в любой миг изрыгнуть смерть. Один из этих стволов упирался в висок Лиды, пребывающей в шоковом состоянии. Здесь жизнь и смерть балансировали на хрупких невидимых весах. Услышав слова Марка о своей теме, я окончательно убедился, что это тема Заура. Сейчас бы Марк вряд ли стал отпираться от чего-либо, раз сам он им вот так легко тему раскрыл, как на духу. А значит, перстень киллера с затертым номером – это его, Заура перстень. Но говорить об этом я не мог, пока Лидка в таком отчаянном положении, когда в любую секунду, быть может, все. Да и не очень хотел, по правде говоря, Заура закладывать, расклады мне были до конца не ясны. Хоть я и чуял, что момент истины совсем рядом, ну вот и проясним через минуту-другую. Несколько секунд Демид размышлял. «Значит», – произнес он, – «вы решили вывести из игры Яшку и Карена, правильно я понимаю?» «Точно», – подтвердил Марк. «Они мне уже порядком мешали в Сочи. Карен туда через наших местных армян лез. У нас их как говна в деревне. И не сказать, чтобы все они рады были. Но кое-кому он, сука, подход нашел». По словам Марка, Карен, а в связке с ним и Яшка, окучивали Сочи и окрестности напористо и нагло. И Марк, а вернее те загадочные влиятельные лица, кто стоял за ним, обеспокоились, отчего и провернули ту комбинацию, потому что сработайся ростовчане с москвичами в этом направлении, и все карты по захвату Сочи у них были бы на руках. Единственное, чего они учесть не могли, что Михалыч, совершенно не зная о спецоперации, увел своих за несколько минут до ее начала, и москвичи ошибочно подумали, что это он слил сходку и поступил непорядочно по отношению к братве. «Но вы не огорчайтесь», – сказал Марк. «Терки с вариантом я беру на себя. Он человек деловой, как говорится, только бизнес и ничего личного. Работать будет с тем, с кем выгодно, а прошлое забудет, как первые баксы в карман упадут». Демид саркастически усмехнулся. Марк тоже. «Ну, забудет, не забудет, но не вспомнит, пока ему это выгодно». «Так вот вы и постарайтесь, чтобы ему выгодно было не вспоминать, он и не вспомнит». И расплылся в широкой улыбке, немного нервной, правда. «Короче», – Демид заговорил напористо, – «ты предлагаешь нам работать под вариантом?» «Чего это, пот?» – смягчил Марк. «Будете партнерами. Теперь считай Ростов ваш, без всякой шушеры, которая мешала делать дела и бунтовала. А вариант парень денежный, увидит перспективы, вложится и со стороны средства привлечет. Это он умеет. Не сомневайтесь, расклад по-любому выгодный». Я подумал, что Марк мягко стелет, да жестко спать будет. «Партнер». «Знаем мы таких партнеров. Сперва партнер, а потом сожрет и не поморщится, если на то покажет очередной бизнес-расчет. Думая так, я был уверен, что Демид сейчас скажет, нет уж, этого партнера мы пошлем подальше на деревню к дедушке». Но, к моему удивлению, он сказал другое. «Ладно, значит, решено». Он вздохнул полной грудью и принял решение. «Работаем». «Разумно, Демид», – с явным облегчением произнес Марк. «Давай-ка этого потрошить». Он кивнул на нокаутированного мной Складского, который, сидя на полу, не рисковал шевельнуться. «Где тут у них оружие? Как говорится, было ваше, стало наше». Мельком бросив взгляд на Заура, я увидел, как его лицо свело злой судорогой, прямо-таки перекорежило. И я понял, насколько ему против шерсти это решение Демида. Ведь дураком надо быть, чтобы не понимать, партнерство – это фикция, так, гладкие слова. А в самом деле, войдя в Ростов, вариант будет планомерно, методично грести все под себя. Да, на какое-то время мы, кладбищенские, будем ему нужны, но когда-нибудь быть нужны перестанем, и без малейшего зазрения совести он нас кинет, а еще для него лучше, постарается сожрать. Ну и не стоило забывать, что работать с людьми, подобными варианту, для старой воровской формации западло. «Девчонку теперь отпусти», – сказал Демид тоном, не терпящим возражений. «Э, нет!» – именно что возразил Марк. «Погоди, родной, пока со мной побудет. Пока она моя гарантия». «Тебе недостаточно моего слова?» «Прости, брат, словам я не верю. – подтвердил Марк. Я чуть было не выкрикнул «Ах ты!», но прикусил язык. Лида взглянула на меня, и я увидел в ее глазах ужас и звериную нечеловеческую тоску, и вдруг, весь содрогнувшись, решил: «А плевать на все, стреляю, и будь что будет! Выстрел!» «Нет, это не я, это выстрелил Заур!» Пока шел торг между Демидом и Марком, он незаметно ни для кого смещался влево, выгадал таким образом сантиметров 20-30, но этого хватило для того, чтобы правая сторона Марка, включая руку с пистолетом, приоткрылась ему из-за Лиды, и он открыл огонь. Риск? Да, бесспорно, но он оправдался. Выкрикнув что-то, Марк рухнул на пол. «Лида!» – надрываясь, заорал я. «Лида, ко мне!» Не знаю, поняла она, или инстинкт самосохранения сработал, второе вероятнее, но она бросилась ко мне, через секунду была рядом, и я втолкнул ее в проход между стеллажей. На пол, падай!» Она рыбкой нырнула на пол. Грохот выстрелов точно взорвал полутемное пространство. Звуки здесь были немыслимо гулкие. Позиции сторон были примерно равны, но наших стрелков было больше. То есть огонь был плотнее. Я единственный, кто успел спрятаться за стеллаж. Сектор обстрела у меня был так себе, но все же я видел вражеские фигуры и открыл поспешный, вряд ли прицельный огонь из Макара. Потом, вспоминая эти секунды, я не то что был поражен, а как-то даже интересно было. Парадокс Эйнштейна какой-то. Время то ли растянулось, то ли заплясало как-то черт знает как. Я все стрелял и стрелял из-за стеллажа. Точно в магазине Макара было патронов 50, а длилось это полчаса. Ну ладно, не полчаса, минут 10. Хотя на самом деле это были секунды. Выстрелы оборвались так же внезапно, как загремели. Раз, и тишина. Ну, почти. И это тоже было дико. Все четверо сочинских лежали на полу. Марк, зажимая ладонью левой руки простреленную правую, рычал сквозь стиснутые зубы. Трое прочих, похоже, были на повал. Демид зажимал рукой правый бок. Он был ранен не очень сильно. «Сука!» – проскрипел он. «Вот тебе и партнер. Заур, какого хрена ты начал пулять, а? Ворошиловский стрелок, мать твою!» «Полегче на поворотах, Демид. Ты мою мать не видел и не надо», – хмуро ответил Заур. Я отвлекся от их перепалки, наклонившись к девушке. «Лида, как ты? Вставай, порядок!» Порядка вокруг было немного, но надо было ее успокоить, это главное. Она подняла голову. «Мы где?» Ясно было, что она еще в шоке, но тут явно разгорался конфликт между Зауром и Демидом. Мне пришлось убедиться в правильности своих прогнозов. Они уже готовы были стрелять друг в друга. «Ты понимаешь, что ты натворил?» – в ярости хрипел Демид. «Ты все угробил!» «Я не знаю, ты дебил, что ли?» «Спокойней, Демид!» Заур побледнел, но голос его звучал пугающе ровно. «Это ты!» «Я вижу, ты готов прогибаться под шпану, плясать под их дудку, а я нет и не буду. Если хочешь, стреляй, стреляй! Но тут как повезет!» Он недвусмысленно качнул рукой с пистолетом. «Я тоже в долгу не останусь». Выстрел грохнул так внезапно, что я вздрогнул. Лида, наученная опытом, она было начала подниматься, вмиг упала, сцепив руки на затылке. Мы все в горячке как-то и позабыли про Марка, а он, привстав, дотянулся до пистолета левой рукой и открыл огонь. Кто знает, в кого он целился, да и вообще думал ли что-либо. Может, просто озверев от боли, шока, злобы, открыл огонь в белый свет, бессильно мстя этому самому свету за свою уродскую жизнь. Может так, а может и не так, не знаю, но угодил он в Демида, может и в него не хотел, но что сбылось, то сбылось. Пуля Марка попала Демиду прямо в сердце. Он успел взмахнуть руками и мешком рухнул на пол. ТТ Заура грохнул двумя выстрелами, замерев на затворной задержке. Марка, привставшего для стрельбы, швырнула навзничь. Он растянулся, разбросав руки в стороны. И тишина. Вот тут уже совсем тишина. Я краем уха услышал шум автомобильного мотора, но он быстро удалялся. Через секунду его уже слышно не было. «Вот так, братва», – сказал Заур. Это он сказал мне и танку, остальные наши были мертвы. «Стоп», – сказал я, – «а где планшет?» Танк огляделся. «Хрен его знает», – пожал плечами он. «Свалил, что ли?» Я вдруг понял, что это был за шум мотора. Похоже, понял это и Заур. «Парни», – быстро заговорил он, – «я, вы простите, что я втянул вас в это дерьмо, но это мой принцип, я не прогнусь под Москву. Что со мной будет, мне плевать, принцип важнее». Теперь можно было говорить прямо. «Это ты заказал Михалыча?» «Я. Он готов был продаться столичным, хоть и гнул понты. Я имел информацию, но что вышло, то вышло». «Не могу поступиться принципами», – медленно проговорил я. «И что дальше?» «Как скажете», – буркнул Заур, отбросив пустой ТТ. «Конечно, я втянул вас. Да, это мой косяк, как скажете», – повторил он. «И Степаныча подставил, а он мировой мужик. Вот его надо выручить. Сейчас, конечно, такой кипиш будет, что не приведи Господь. Надо его с базы выдергивать». Я повернулся к танку. «Твое мнение?» Он пожал плечами, охотно перекладывая бремя умственной работы на меня. «Как скажешь». Я мгновенно подумал. «Ладно, Заур, принципы стоят того, чтобы их уважать. Разбежимся по-хорошему. Что дальше, жизнь покажет. А пока так». Неожиданно прикоснулся к логическому мышлению и танк. «А планшет-то свалил, похоже. Он сейчас всей братве маякнет, как мы тут накосячили». «Залегте на дно, парни», – убежденно заговорил Заур. «Черт с ним совсем, с оружием этим. Звоните Степанычу срочно. У него должна быть запасная хата, я знаю. Там перекантуйтесь первые дни, а дальше видно будет». Я взглянул на толстяка завсклада, который все еще лежал, боясь шевельнуться. Оружейник Карена в суматохе куда-то дернул, и я подумал было, что вдруг он вытащит из своего схрона пистолет, а то и автомат, но рассудил, что это ему сейчас нахрен не надо, а он, похоже, не дурак. «Эй, Боров, где твоя мобила? Мне сейчас было не до вежливости». «Тут, здесь, со мной». «Давай». Я взял телефон, спросил Заура номер Степаныча в «Спартанце», набрал. Гудки пошли, ну, только бы взял трубку. «Да». Хрипловатый знакомый голос. У меня как гора с плеч свалилась. «Степаныч, это боец, привет. У вас как там?» «Да пока нормально все. А у вас?» «А у нас ненормально. И это мягко говоря. Слушай меня. Давай под любым предлогом вали с базы. Мы тебя подберем, там все объясним. Скажи, где встретимся». Степаныч, слава богу, был человек сметливый. Жизнь научила. Без всяких вопросов, расспросов он четко сказал, где будет нас ждать. «Жди». Я подошел к Лиде. «Товарищ медик, подъем! Быстро! Танк, помоги!» Вдвоем мы помогли ей подняться, отряхнули. «Скорей!» Я обернулся, хотел проститься с Зауром, но его уже не было. Вот те раз. «А куда он делся?» – спросил я у толстяка, но тот тоже не заметил. «Ладно», – сказал я. «Все, ребята, валим!»